Глава 4. Тропа жизни Джигита. Я привязал мою жизнь и мой век к острию моего копья. Поэма Джангар. Молодой воин вошел, пригнувшись в узкую дверцу хижины, и сел на пятки у самого входа. Хаджи Рахим опустился на старый коврик близ очага. Оба провели ладонями по щекам, затем, как требует приличия, долго молчали, рассматривая друг друга. Наконец, с достоинством и с грустью человека, видевшего на своем веку множество людей, Факих соединил концы пальцев и сказал: «Кто ты? Какого рода? Каким именем наградил тебя твой белобородый отец? В какой далекой стране ты впервые увидел свет солнца? Хоть ты и говоришь по-кипчакски, но движения твои и одежда показывают, что ты иноземец». Воин, вежливо покашливая в руку, заговорил ровным тихим голосом: «Зовут меня Рапша, но мои боевые товарищи дали мне прозвище Ан-Насир, победоносный, потому что в битве, говорят, я теряю разум, становлюсь злобным, бросаюсь в самые опасные схватки и обращаю врага в бегство. Хотя я сказал тебе, что зовут меня Рапша, но как прозвал меня мой почтенный отец и где я провел свое детство, клянусь, я не знаю. Помню смутно, что жил я в лесу около озера, плавал с отцом в лодке и видел, как он высыпал из сетки в корзину много серебристых рыб. Помню, как тепло было лежать на руках у матери и слушать ее песни. Помню еще маленькую сестренку. Потом все это кончилось. Напали разбойники и увели меня и сестренку в большой город, где продали нас на парусный корабль. На корабле было очень много мальчиков и девочек. Корабельщики набили нас в трюм корабля и заперли вместе со стадом больших белых гусей. Гуси щипали и клевали нас. Корабль плыл по широкой реке, затем по морю. Корабельщики распродали детей на базаре. Я никогда больше ни с ними, ни с моей сестрой не встречался. Все это происходит из-за гибельной страсти купцов к богатству. Ослепленные блеском золота жадные купцы захватили невинных детей и бросили их в чужие города, где им придется влачить всю жизнь мучительное иго рабства, — вздохнул Факих. «Вероятно, я из какой-либо северной страны, мордвинов, саксинов или урусов», — продолжал Арабша, «потому что эти рабы, особенно урусы, славятся своей силой. А меня Аллах наградил большой крепостью. Я был продан на базаре невольников в Дербенте, где находятся Кавказские железные ворота. Я переходил от одного хозяина к другому. Когда я подрос, меня заставляли исполнять самые трудные работы. Вместе со ослом вертеть колесо для черпания воды из колодца. С колодкой на шее вскапывать засохшую, как камень, землю. Таскать бревна. И небо в годы моего рабства казалось мне таким же черным и сухим, как разрытая мною чужая земля». Хаджи Рахим с горечью сказал: «Хозяин скорее пожалеет четвероногую скотину, чем одаренного разумом раба. Мне было 17 лет, когда тропинка моей жизни повернулась в другую сторону. Однажды я пас на склоне высокой обрывистой горы баранов моего господина, азербайджанского хана. Неожиданно над кручей показался отряд всадников. Впереди на прекрасном вороном коне ехал молодой воин. Вдруг размытая дождями земля осела под конем, и он покатился в пропасть. Извернувшись, как кошка, воин удержался за куст. Я бросил конец аркана и вытащил воина. Я сказал: «Я сумею спасти и твоего коня». Витязь ответил: «Если ты спасешь моего вороного, можешь просить у меня все, что захочешь». Джигиты распустили два аркана. Одним я обвязал себя вокруг пояса и сполз вниз по обрыву. Конь чудом удержался на самом краю пропасти и спокойно пощипывал траву. Злой жеребец зафыркал, когда я приблизился к нему. Но я обмотал его арканом, и джигиты вытащили коня на тропинку. Мне было трудно лезть обратно. Мне мешали оковы на ногах. «Храбрый юноша, небо хранило тебя», — воскликнул Хаджи Рахим. Воин стал расспрашивать меня о дороге. Я рассказал ему о всех тропах, предупредил его о местах, где обычно курды делают засады и нападают на проезжих, и посоветовал лучшую обходную дорогу. Тогда он спросил меня: Что же ты теперь хочешь?» «Быть свободным», — ответил я. Витязь сказал: «Следуй за мной, и ты мечом заслужишь себе свободу». Воин оказался прославленным скитальцем Джалаледдином, который не боялся воевать с монголами и разбил их при Перване. С того дня я стал воином в его отряде. Джалаледдин дал мне кривую саблю и боевого коня, которого я сегодня потерял, бесстыдно заснувши. И юноша снова застонал. «Рассказывай дальше. Конь к тебе вернется», — заметил Факих. «В тот день, когда я, свободный, на горячем коне оказался в отряде славного Джалаледдина, я увидел, что небо надо мной не черное, а снова сияет голубое, как бирюза, как в моем далеком детстве, когда я с отцом плавал на лодке по лесному озеру. И я понял тогда, что в мире нет ничего слаще свободы. 3 года я всюду следовал за смелым полководцем, оберегая его в бою, и прославился, как Ан-Насир Победоносный. Джалаледдин говорил мне не раз, что он знал в порабощенном монголами Хорезме одного ученого, Факиха, самого светлого из светлых и доблестных людей, искателя правды Хаджи Рахима, прозванного Аль-Багдади. «Если, — сказал он, — на тебя надвинется черная туча беды, назови ему мое имя, и он протянет тебе руку милосердия». Хаджи Рахим встал, подошел к Арабше и протянул ему обе руки. «Имя Джалаледдина сияет для меня, как яркая звезда среди темной ночи. Сядь рядом со мной». Факих и Арабша взялись за руки, прижались плечами и затем уселись рядом на старом коврике. «Расскажи мне теперь, мой юный друг Арабша Ан-Насир, почему ты расстался с доблестным Джалаледдином? Жив ли он? Не попал ли в руки беспощадным монголам? Ветер неожиданности часто поворачивает жизнь человека. Иногда храбрый воин, казалось бы, уже достиг вершины совершенства, но вдруг обрушивается в пропасть несчастья и возвращается к тому, с чего начал». «Так случилось и со мной», — сказал юноша. «После неудачной для Джалаледдина стычки с отрядом монголов я с трудом спасся и едва ускользнул от плена. После этого я больше не встречался с храбрым моим покровителем, ушедшим далеко на запад. Я направился на восток горными тропами, отбился от шайки диких горцев и, наконец, присоединился к каравану, уходившему в Хорезм. Я горел желанием увидеть новые страны и договорился поэтому с купцами охранять их караван. В пути через пустыню на нас напали разбойники. Я обезумел от ярости, зарубил несколько грабителей и обратил в бегство остальных. Однако купцы этого не оценили. Прибыв благополучно в Хорезм, они так мало дали мне за свое спасение, да покарает их Аллах, что я с трудом добрался сюда, в Сыгнак. Здесь я решил разыскать тебя, факел премудрости и маяк знаний, почтенный Хаджи Рахим. Когда этой ночью я подъезжал к твоему дому, я услышал в темноте, что какие-то люди ломают твою дверь. Я бросил им свой боевой клич, напал на них, ранил 3, одному отсек ухо, и грабители побежали, не оглядываясь. Так это ты заревел, как раненый зверь. Ученый смотрел удивленными глазами на скромно сидевшего юношу. Как же после этой схватки ты решаешься оставаться здесь? Ведь убежавшие были монголы. Они пожалуются своему начальнику на тебя, а заодно и на меня. И он пошлет целый отряд, чтобы схватить нас обоих. Монголы придумают тебе мучительную казнь за то, что ты осмелился поднять меч против этих новых владык вселенной. Нам нужно немедленно бежать. Ты молодой и сильный, сможешь убежать. А как убежать мне, старому и слабому? Арабша встал и показал на плеть, висевшую на поясе. «Вот все, что осталось от моего коня. Без коня я тоже далеко не уйду. Все же лучше выбраться подальше от этого места, чем сидеть, ожидая казни. Хотя ты и слаб, почтенный Хаджи Рахим, но как дервиш ты привык скитаться по дальним дорогам. Пойдем отсюда в степь и укроемся у кочевников. Кто сидит на месте, к тому подбирается скорпион несчастья». «Ты говоришь, как истинный воин», — сказал Факих. «Я ухожу с тобой, чтобы не попасть снова в железную клетку. Он снял со стены фонарь и тыквенную бутылку и привесил их к поясу. Вместо белого талисмана он надвинул на голову колпак дервиша с белой повязкой паломника хаджи. Достал длинный посох, всунул ноги в старые туфли и остановился посреди хижины. «Я готов отправиться на конец вселенной. Я в жизни никому не сделал зла. А между тем многие годы мне приходилось скитаться точно преступнику. Теперь снова начнется полоса скитаний. Моего старого плаща нет. Придется надеть одежду, которую оставил ночной гость». Факих поднял синий монгольский чепан. «Никогда у меня не было такой красивой одежды, с такими пуговицами из 6 красных камней, похожих на драгоценные рубины. Я здесь бросаю все. Мне только жаль оставить написанную мною книгу о необычайных событиях, пережитых Хорезмом во время нашествия краснобородого Чингисхана». «Подожди, горевать». Арабша почтительно взял руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам, в знак того, что с этого времени он добровольно делается его мюридом. «Позволь мне отныне стать твоим учеником, следовать всюду вместе с тобой и взять с собой книгу, о которой ты говоришь. Я спрячу ее в дорожную сумку». «Ты это хорошо сказал». Факих передал Арабше большую книгу в кожаном переплете и медную коробочку, пенал для письма. Печальным взором он окинул хижину, в которой провел несколько лет. «Теперь скорее вперед». Оба вышли из хижины. Хаджи Рахим заложил дверь деревянным засовом. «Акбай, поди сюда!» — крикнул он собаке. «Ты будешь сторожить наш дом. Твой хозяин едва ли сюда вернется». Старый белый пес покорно улегся на пороге хижины и, подняв голову, недоумевая, смотрел красными глазами вслед двум путникам, быстро уходившим по тропинке в сторону пустынной степи. Yeah.